Война за удовлетворение покупателя. Если повышение качества – война, то атаку на покупателя можно считать Армагеддоном. В одном эпохальном исследовании, результаты которого были опубликованы в Harvard Business Review, утверждалось, что уменьшение оттока покупателей всего на 5% означает, что прибыль компании возрастает как минимум на 25%. Трунелли! По всей Америке компании трубят сбор для членов советов директоров. Семинары, книги, советники. Мы знаем тысячу и один способ возлюбить, создать партнерские отношения, поразить своим великолепием и просто удержать человека по имени покупатель. Нам говорят, что покупатель – это директор, покупатель – король, покупатель – бабочка, даже не спрашивайте почему. Обратная связь с покупателями – означает, что каждая жалоба должна восприниматься компанией как дар небесный. Лучший послемаркетинг позволяет удерживать покупателей на протяжении всей их жизни. Учит управлять в реальном покупательском времени. Этого достаточно, чтобы кого угодно довести до отказа от коммерческой деятельности. А под занавес столетия авторы книги «Маркетинг-менеджмент» подытожили. Сегодня практически любая компания стремится удовлетворить своих покупателей. Ради потребителей мы идем на все. Таков всеобщий девиз. Конечно, есть и исключения. Так, американские авиакомпании побили в 1999 году все рекорды по числу перевезенных пассажиров и биржевым котировкам. Но сами пассажиры отнюдь не светились от удовольствия. Жалобы на избыточное бронирование мест, скудное пространство для ног, ошибки при перевозке багажа, неполную или вводящую в заблуждение информацию об отмене рейсов и запутанные программы накопления миль, которые легко налетать, но невозможно использовать, идут нескончаемым потоком.